саду тихо, лишь шелестит бриз в листве, да позванивают цикады, словно пробуя голоса перед дружным всеночным хором. Музыка с набережной почти не слышна, зато сверху, с трассы, соединяющей Ларнаку с шикарным курортом Лимассолом, время от времени доносится шум машин. В свете фонарей белеют стены отеля, в половине номеров то ли никого нет, то ли уже легли спать. Два окна в угловом номере на втором этаже тоже черны. Но я не стал бы клясться, что там никого нет. Как раз наоборот, там затаились артист и боцман, потеют в своих поросячьих масках и прислушиваются к фону в динамике рации. Еще час назад их тени скользнули по белой стене отеля, минуты две боцману понадобилось, чтобы справиться с замком балконной двери, потом в окнах мелькнул отблеск карманного фонаря и тут же исчез. Порядок. Трубач перекатился ко мне и сказал на ухо, показав подбородком куда-то вверх. «Апельсины, а? Эдем! Мог ты себе такое представить? А запах слышишь?» «Лавровый лист!» — так же негромко ответил я. «Точно! Вот бы набрать! На суп!» Трубач шумно вздохнул, как автобус, закрывающий двери. «Приземленный ты человек! На венок!» И откатился на место. «Да, Эдем!» И всего пару с лишним месяцев назад в гаре стылых пожарищ и приторном тлене Грозного даже вообразить было невозможно, что есть на земле такие места, и мы можем там оказаться. И все-таки оказались. Только не нежимся голыми в кущах, прикрываясь фиговыми листиками, а пластаемся на земле, стирая муравьев, наползающих на шею и щеки. И слева на грудь давит рация, а в правое бедро воткнулась острым углом пластмассовая коробка электрошокового устройства вроде отечественного удара, только мощнее на сколько-то тысяч вольт. И то не так, и это не так. А бывает ли вообще, чтобы все так? Мои размышления о несовершенстве жизненного порядка прервал голос мухи. Такой громкий, что я поспешно выкрутил регулятор рации почти до нуля. «Клиент отплыл», — сообщил муха, — «как поняли». «Понял тебя», — ответил я всем. «Оставаться на приеме, на связь выходить только в крайнем случае. Артист?» «Ясно». «Муха?» «Ясно». «Док?» «Понял». Чтобы создать у соседей по пансионату эффект нашего присутствия, дока мы оставили в моем апартаменте перед орущим телевизором, настроенным на канал НТВ+. НТВ+, транслировался со спутника на Израиль, но и на Кипр сигнал доходил. Поэтому ответ дока прозвучал как из комнаты, наполненной собравшимися на вечеринку гостями. «Конец связи», — сказал я, и выключил рацию. Резидент показался в просвете улочки минут через 20. Шел он довольно твердо, хоть и без особой легкости. Паламина, видно, какое-то действие все-таки оказала. Серый фургончик, припаркованный возле отеля, не вызвал у него интереса. Он обошел машину, пересек небольшой двор и по наружной лесенке поднялся на свой балкон. Дверь открылась, закрылась. Вспыхнул свет, на тюлевых шторах мелькнули тени. Минуты через две шторы раздвинулись, и просторные фрамуги окон уползли вверх. Это был знак нам. Мы одним духом взлетели на балкон и притаились под окнами, скрытые от постороннего взгляда панельной оградой. Из номера доносилось какое-то сдавленное мычание. Потом раздался голос артиста. «Замри, лаврушник! Два раза не повторяю!» Я осторожно заглянул в окно. Номер был большой, с двуспальной кроватью и белой мебелью. В одном из кресел сидел рыхлый, смуглый мужик со связанными ногами и руками, примотанными к подлокотникам кресла тонким шнуром. Рот, вместе с усами, был заклеен плотной широкой лентой-липучкой. Черные волосы вздыблены, выпученные глаза наполнены ужасом. Перед ним стоял артист и у самого его носа поигрывал ножом. «Да». В каждой работе есть свои недостатки. Одним зарплату задерживают, другим розовые свинячьи рыла финку в ноздрю пихают. И не скажешь, что лучше. Или наоборот, что хуже. Боцман подтащил к креслу торшер и все три рожка направил на резидента. Грамотно. Теперь мы с трубачом могли не опасаться, что резидент нас заметит. Боцман отошел в другой угол комнаты к письменному столу, на котором я заметил монитор компьютера и принялся вываливать бумаги из ящиков. Тем временем артист придвинул к креслу стул, уселся на него и отодрал липучку с лица резидента, приставив при этом клинок к горлу и предупредив: «Пикнешь, хана? Понял, да? А теперь колись! Кого ты на пана навел?» «Какой пан? Не знаю никакого пана. Я деньги дам, все отдам. Отпустите меня, дорогой. Все деньги дам, никому ничего не скажу». Голос у него был хриплый, по лицу градом катил пот, густые черные усы стояли, как и волосы, дыбом. К артисту подошел боцман, протянул несколько газетных вырезок. Артист мельком взглянул на них и ткнул в физиономию резидента. «Не знаешь пана? А это кто? Смотри, сука, прямо смотри! Не читал, скажешь? Вырезки делал, а не читал!»